Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 8 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Арцахском госуниверситете открылась юридическая клиника. В столице установлен барельеф Саркиса Абрамяна. Материал об общественной организации «Возрожденная Родина». Глава МВД Украины написал книгу о Ленине. Итак, подробности новостного блока. Во вторник в столице, у дома, в котором жил известный педагог, писатель Саркис Абрамян, состоялась церемония открытия барельефа. Теплые слова и воспоминания о Саркисе Абрамяне, еще не получившем должной оценки, еще остающимся не до конца изданным, сказали председатель Союза писателей Арцаха Вартан Акопян. Литературовед Сократ Ханян. Заслуженный педагог Светлана Давидян, многие другие. Право открытия барельефа было предоставлено мэру Степанакерта Сулену Григоряну и сыну Саркиса Абрамяна Владимиру Абрамяну. С 2006 года в Арцахе действует общественная организация «Возрожденная Родина», среди основных целей которой – улучшение социально-экономического положения в населенных пунктах республики, разработка и реализация экологических программ. На днях организация предоставила 5 семьям села Матагис Мартакирского района коров. Об этом сообщил председатель организации Тарун Акопян. Указанной программой охватываются молодые, социально малообеспеченные и многодетные семьи, в основном проживающие в приграничной зоне. Говоря о целях программы, Тарун Акопян отметил, что она направлена также на обеспечение занятости и дополнительных доходов жителей сельских общин. С 2009 года «Возрожденная Родина» стала сотрудничать с армянской общественной организацией «Принципы развития» и финансовой организацией «Фермеры без границ». На втором этапе к программе были подключены села Мартунинского района Ашан, Аци, Авдур, Мюришен и Кагарци. С 2013 года по предложению организации Армянская Евангелическая Ассоциация Америки и НПО «Принципы развития» приступили к осуществлению совместной программы в селе Кичан Мартакирского района. Программой пользуются 15 семей. В Арцахском госуниверситете открылась юридическая клиника. Первое выступление на церемонии открытия имела ректор Альма-Матер Мануш Миносян, отметившая важность открытия клиники, в том числе для повышения качества юридического образования в ВУЗе, и призвала арцахцев пользоваться ее услугами. Доброго пути пожелал новой университетской структуре один из инициаторов ее создания, омбудсмен НКР Рубен Меликян, заметивший, что НКР, как и любая демократическая страна, нуждается в разъяснении вопросов, связанных с судопроизводством, чему и послужит открытие данной клиники. Слова поздравления и готовности к сотрудничеству прозвучали из уст заведующей аналогичной клиникой Ереванского госуниверситета Кнарик Вартанян, озвучившей поздравления от имени декана юрфака Ереванского госуниверситета Гагика Газиняна и подарившей арцахским коллегам часы для начала отчета деятельности клиники. Շնորհավորում եմ ձեզ։ Բարի երթ, շատ ուրախ ենք մեր համագործակցության համար, պատրաստական ձեզ աջակցելու բոլոր հնարավոր եւ անհնարին միջոցներով։ Право перерезания символической ленты было предоставлено зав. Юридическими клиниками Ереванского и Арцахского госуниверситетов. Добавим, что прием граждан по вопросам юридической консультации производится во все рабочие дни с 14 до 18 часов. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Инспекция по технической безопасности была основана в 1993 году при правительстве НКР. В 2006 году был принят закон НКР о государственном регулировании обеспечения технической безопасности. В 2007 году на основе инспекции был создан Центр технической безопасности НКР. На протяжении долгих лет, с 1993 по сегодняшний день, руководителем данной службы является Сергей Бабаян. Основная цель центра, отметил он, является установление принципов государственной стратегии в области технической безопасности и механизмов их реализации, направленные на предупреждение техногенных аварий, ликвидацию их последствий, минимизацию риска, ущерба, причиненного вследствие таких аварий обществу, экономике, а также на защиту населения и окружающей среды. Сергей Бабаян в 2013, 2014 и 2015 годах принял участие на Международном форуме по промышленной безопасности в Санкт-Петербурге, где получил сертификат. Мы поинтересовались, как проходил форум, что он дал. Три года подряд принимали участие на Международном форуме. Что это вам дало? Все то, что у нас не было в области промышленной безопасности в Российской Федерации. Опыт большой. Там участвовали представители всех стран СНГ, Европы, Канады, представители ООН, МАГАТЭ, авторитетной организации международной, обсуждали промышленной безопасности все принципы. Контроль и надзор. Здесь надзор осуществляется со стороны вышестоящего. Наша организация только в этом плане техническая экспертиза. А качество проведенных экспертиз как раз получали там представители международных организаций и стран-участников международного форума. Что нового вы узнали оттуда, чтобы могли применять здесь у нас на месте? Может быть, обмен опытом, а там же представители рассказывают, у кого какие новшества, нововведения. В этом плане во всех правилах технической безопасности по отраслям есть изменения. Вот эти изменения применяются у нас. Для уменьшения рисков объекта. Эти все работы связываются с сокращением несчастных случаев. Конечная цель – это безопасные условия труда, безопасная эксплуатация опасных производственных объектов. Отметим, что с 2014 года по сей день в объектах, инспектируемых Центром технической безопасности, не было зафиксировано смертельных случаев. В повышении квалификации специалистов Центра технической безопасности НКР большую роль играет сотрудничество, обмен опытом с аналогичной организацией Армении, Национальным центром технической безопасности. Глава МВД Украины Арсен Аваков в годовщину Октябрьской революции презентовал книгу о роли в истории основателя Советского государства Владимира Ленина. Книга, которую Аваков написал в соавторстве с рядом украинских историков, общественных деятелей и политиков, называется «Ленин с нами». «Ленин с нами» – книга-вопрос, книга-дискуссия, а для кого-то, возможно, книга-провокация. Я считаю, что нашему обществу совершенно необходима широкая общественная дискуссия о роли и месте в истории нашей страны коммунистического проекта и образа Ленина как его символа, написал глава МВД Украины. 10 ноября в Центральном музее Великой Отечественной войны состоится открытие бюста маршала Советского Союза Ивана Ованеса Баграмяна по случаю его 120-летия. Ожидается, что в мероприятии примут участие министры обороны Армении и России Евген Саркисян и Сергей Шойгу. Автором бюста известного советского полководца армянского происхождения является скульптор Ашот Тадевосян. 17 ноября в Государственном Центральном музее современной истории России в рамках Дней культуры Армении в России состоится открытие выставки работ народного художника Армении, автора монумента «Мать Армения» Ара Арутюняна. На выставке под названием «Солнце в камне» будут представлены более 70 произведений из собрания семьи художника и частных коллекций, а также архивные материалы и личные предметы. Внучка Арутюняна Лиана Ахинова сообщила, что выставку откроют представители Министерств культуры России и Армении, а также члены семьи художницы. Выставка продлится до 24 ноября. Признание геноцида армян в Османской империи является принципиальным вопросом для армянской общины Украины. Об этом заявил украинский обозреватель-историк Максим Царенко. Вопрос признания геноцида армян движется к логическому решению. Об этом свидетельствует и рост числа сторонников такого шага среди парламентариев и многочисленные обращения с поддержкой признания от органов местного самоуправления, а также большое внимание украинских масс-медиа, отметил он. По мнению Царенко, этому способствует постоянная разъяснительная работа, проводимая Союзом армян Украины. Эксперт отметил, что Генассамблея ООН в 2015 году приняла инициированную Арменией резолюцию об объявлении 9 декабря Международным днем памяти жертв геноцида и предупреждении данного преступления, а уже через год в этот день в Киеве состоялась церемония открытия и освящения памятника Хачкара, посвященного невинным жертвам украинского и армянского народов. Фактически Хачкар в Киеве – это первый памятник после решения ООН, подчеркнул Царенко. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.